не допустит, но будут приняты меры, чтобы оградить окружающих и тебя самого. Уу, сейчас позаботится. Ужас. От безответственных разрушительных действий. Порталы заблокированы, помещения очищены, и ты будешь впредь ограничен в своих возможностях. Всятец кивнул через стекло двум стражникам, остававшимся снаружи, стекло замерцало и исчезло, и они вошли, занося за ручки довольно тяжелый с виду сундучок. О, нет, вот теперь внутри вообще все похолодело, потому что он знал, хорошо знал, что там находится. Тор сдвинулся назад, словно тисками сжимая его локти и немного выдвигая вперед. Со всевозрастающим ужасом он наблюдал, как охранники поставили сундучок на стол и открыли его, доставая. «Нет, отец, нет, да я ни при чем, на меня напали, клянусь, я защищался, нет, Лаки, класс, а что он ждал, чего-то другого». На двух запястьях одновременно щелкнули, закрываясь, стальные браслеты. Ощущение, о, это ощущение, как будто бы голый моментом передо всеми, и, будто спустили всю кровь. И что теперь, что, уже даже нет паники, сквозь застывшие в зеленых глазах слезы наблюдает, как развернулся, уходя всятец. Подхватили пустой сундучок и поспешили следом два стражника. Ну красота, сжало всего, даже вдохнуть невозможно. Ну, как это так, наливаются слезы. Тор, не сдержаться ведь, что он тут еще делает? Да плевать, невозможно сдержаться. Здесь Тор, сейчас все, Тор, Тор, Тор, Тор. Ну да что ж ты стоишь, я же посох тогда отпустил, чтобы ты, сволочь, слез моих не увидел. А сейчас мне деваться куда? Ты какого застрял тут? Резкий разворот к громовержцу на каблуках. Сделал дело, свободен. Или ты пообщаться пришел? Ты же в коме был, брат. Издевательским тоном. И ты волновался? Все волновались. Мать с тобою все время была. У тебя незаживающий шрам. Ты 2 года был в коме. Хель, о своей смертной лучше волнуйся, избранный богом, улыбнулся Пагажи. Для мидгардских самцов такое всегда служит поводом потешить тщеславие. Замьёльнир схватился. Ну, ударь же, давай. Может, все и решится уже. Навсегда, ты. Мне нечего сказать тебе больше. Прощай. Развернулся и прочь зашагал. Все. Уходит. Сейчас зарастет к цвергам снова стекло. Остановить? Ну, уйдет же сейчас и закроют. И все. Остановить? Еще можно пока. Тор, вот зачем? Что тот сделает? Что? Это снимет, ага, сейчас, сам помогал надевать, и против отца не пойдет никогда больше, ведь ясно. Лаки, брат, я не брат тебе, девок подальше своих друг от друга держи, выбирать потом между двумя лысыми придется. О-о-о, смешной, разозлился, даже плюнул, всегда был каким-то смешным. Ну, вот и все, восстановилось стекло, до свидания, родные, это конец, да, ну похоже, что так, сполз по стенке на пол, перстень. Пустой, почерневший, бесцветное, простое стекло. Ты зря это делаешь. Очень плохо будет обоим, тебе хуже гораздо. Закрыты порталы и наручники. Плакать можно ж теперь, а нет слез вообще. И чувств больше нет, никаких. Так бывает, ну вот же, бывает. Ничего больше нет, ничего. И его уже, видимо, тоже, навсегда. Да, хорошие все-таки слова. Как смешно, был тут Лаки, ну, был. Все, нет больше, забудьте. Примечание к части. Пара артов для настроения. https://301715vkm/v317218/35cd/imsbnzit/xj.pg. https://424123vkm/424123177/4199.5.z2.pg. Плохо, плохо. Плохо, не то слово, ужасно, совсем, хуже некуда. Плохо настолько, что внутри не прекращается жжение, от которого хочется выть, хочется сложиться пополам, хочется упереться головой в пол и больше не шевелиться. Вот только сил для подобных телодвижений уже нет, можно только сидеть, прислонившись спиной к стене, прикрыв глаза, прикусив губу, потому что плохо ужасно. Плохо так, что все вокруг стало каким-то бесцветным, не черно-белым, нет, просто, тусклым таким, неконтрастным. Плохо и, больно, больно везде, больно от этого гадкого жжения, больно в висках, больно даже от света. Стоит только открыть чуть пошире глаза, и треклятое жжение тут же усиливается, а в голове наливается чугунно-свинцовая тяжесть. Больно дышать, больно вздрогнуть, пошевелиться. Впрочем, пошевелиться все равно сил уже нет. даже если бы было не так больно. Жутко, кошмар, от того, что случилось, и от того, что теперь впереди. Скольких вообще он убил, с любым бы сейчас поменялся местами. Просто с любым. Казни его все хотят, ну так порадовали бы народ уже, что ли. Так-то зачем, мало все, да, слишком мало, несправедливо легко, так и убили бы уже наконец-то, если вред от него один, если никому не нужен, если нельзя выпускать, убейте. Хоть бы божественность сняли, он бы и сам все решил, а так, только сознание отключится, сразу же восстановление пойдет. Да, без магии медленней, но организм ведь хороший, хороший, да просто божественный, да, ну-ка, завидуйте, смертные, это счастье какое, даже покончить с собою нельзя. Ладно, покончить нельзя, ну и пусть, если крови побольше спустить, то, по крайней мере, наверное ж, отключится, хоть на время, чтобы не думать, не чувствовать это, не знать. Нож-то где? У-у-у. Куда там, не встать, что ж, зубами, зубы хорошие, крепкие, да, все прокусит, и вену, больно, ни капли, вообще не почувствовал, что эта боль по сравнению с таким, ерунда, зачем просто так, хоть набрал бы, тихий печальный голос, потом с легкой усмешкой, и это в то время, когда миллионы демонов голодают по всей вселенной один, о, обалдеть, ну, это вовремя, или уже галлюцинации. Разлепить веки, с трудом поднял взгляд. Хель, ничего себе, какое ж большое, высокое, наверное, ростом с него, снизу явно кажется еще выше. Яркое, совершенно другие цвета, темно-зеленый, почти черный блестящий чешуйчатый хвост, толстенный, одежда. Сам бы в такое оделся, золото, черное, зелень, за темной преградой большие глаза. И, конечно, наручников нету, в золотых наручах такие, довольно крепкие руки. Ха, очень вовремя, да, самое время, самое время. Молча руки поднял, демонстрируя, уронил. На, смотри, друг, смотри, поменялись. Начинай, усмехнулся, опять закрывая глаза. Очень вовремя. У-у-у. Тихий вздох, вот это беда. Это ж как же обидно должно быть. Наверное, два. Ты не знаешь, как это. Больно, правда, ужасно. Класс. Игра то, что надо. Ну, самое то. Ты давай, не стесняйся. Вперед, не тяни, что давать, мсти, ты ж за этим пришел, сейчас самое время, ты серьезно, считаешь, тут есть что добавить, снова тихо вздохнул, никто никогда не может причинить вред больший, чем сам себе, потому что никто настолько не знает, где больнее всего, дурак ты, философ, всегда есть, что добавить, я бы точно нашел, это так, полукругом огонь, ничего так, мощь есть, жарко стало, глаза надо закрыть, слишком больно от света, верно мыслишь, ухмылка, слабовато слегка, а поближе, пожарче, я такого не чувствую, все же не низшая сущность, гадюкой рожденная, ну, давай, ты же демон, давай, разозлись хорошенько, надо с этим кончать, это шанс и, наверное, последний, что, вот это все силы, стоило ли вообще возвращать, раз забрали, то правильно сделали, только язык раздвоенный обжечь себе можешь, глаза надо открыть, посмотреть, как оно вообще реагирует, пламя, нет, невозможно, болят, погасил, гад, вот зараза, что, силенки закончились, есть еще, помолчал, только мне это не нужно, ничего нет глупей, открывать новый счет, все опять поменяются, оно всегда так бывает, может и не с тобой, так с другими, ты кого-нибудь жжешь, потом кто-то, тебя, мне это точно не надо, я вообще не любитель, трусишь, гаденыш, так и скажи, а я, знаешь, на твоем месте бы не отказался, мне недолго сидеть-то, скоро снимут все и отпустят, и тебя я найду, вскинул голову, загорелись злостью глаза, и я выпотрошу твою шкуру, основательно, не спеша, такими способами, которых ты боишься, у тебя один шанс не жить с этим кошмаром, но ты трус и место тебе на полу, ты всю жизнь свою будешь ползать на брюхе, у-у-у, как оно, потемнели глаза. Стоит, молчит, смотрит так странно. Ты умеешь, да, у тебя много всяких талантов. И, я, наверное, через пару часов подойду. Возможно, мне нужно подумать. Хель, сейчас и этот уйдет. И, возможно, нет. Эй, ты, исчезает. Хель, ну Хель, задержать, змей. Хесиш, да, ты хорошо там подумай. Стоит, лежит и бояться. Всегда, пока я живой, рассмеялся. Не придет, нет, возможно. Нет, ну надо ж такое сказать, сейчас слезы пойдут, о, не вовремя очень, сколько можно, всю жизнь с этим бороться, и не легче, каждый раз, наоборот, только хуже, не придет. А зачем приходил? Мстить не хочет. Так, чуть-чуть поглумиться. Ну и мелкий ты, змей. Ну, приди же, приди, усмехнулся сквозь слезы. Дежавю-то какое. Так, ты только молчи, а то снова придется лететь отходить. Хорошо, ты хоть с кровью придумал. У меня дома пентаграмма нормальная, но все равно нелегко. Главное это ж на выходе, а тут еще почти все почистили и подавление страшное. Нет, молчи, засмеялся. Чего ж на тебя весь комплект не надели, они ждали гостей, и я тоже не ждал. Как приятно, сюрприз-то какой, гость незваный. Помолчи, я тебя попросил, дай успею сказать. Ты, конечно же, нечто, очень тренинг хороший, я, наверное, на несколько ступенек подняться успел, улыбнулся, склонился. Спасибо, и я понял тебя, ты хочешь, чтобы я тебя убил? Да, это ужас, рассмеялся сквозь слезы. Ты ни грамму не тормоз, 2 часа это соображал, это, Т3, пора сделать, трос ручника нужно маслом помазать, ты проверь, все колодки сотрешь, помолчи, я ж просил, ну какой ты тяжелый, тебе надо, зашить рот, предлагали не раз, как всегда, не оригинален вообще, плагиатор, стоит, смотрит, вздыхает, улыбается грустно, ну, конечно, со стороны, наверное, очень смешно. Что заело опять? Сможешь? Нет, тяжело говорить. И глаза открытыми держать тоже. Зашить? Улыбнулся с чуть грустной насмешкой. Да я понял, убить. Я не знаю. Пожал плечами. Возможно, своего огня вряд ли хватит. Но у тебя тут есть книги, постель, мебель, двери из дерева. Если это сложить все в костер, и перед этим кровь по максимуму спустишь, то, наверное, можно. Смотрит печально зелено-золотые глазищи. Только, заглянул в глаза так серьезно, ты уверен, что именно этого хочешь? Трикстер деланно равнодушно пожал плечами. Что, плохой вариант, очень плохой, один из худших. Как признание в полном провале, что не справился вообще и экзамен жизни не сдал. И весь опыт на смарку, ничего не зачтется вообще. А проблемы, они никуда ведь не денутся, снова с ними придешь. Да и еще и добавится кое-что, неприятное очень. Несколько разных уроков для тех, кто жизнь ценить не умеет, даже свою, а очень страшно, мрачно фыркнул. Плевать я хотел, вот когда начнут близкие таким способом свои проблемы решать, тогда скажешь, страшно оно или не страшно, видеть будешь, что мог бы помочь, только вот не спросили или же не успел. Ты поверь, это совсем не те уроки, к которым стоит стремиться, ни одна религия, где хоть капля разума, не посоветует. Снова мимо, у меня нет таких, мне не важно, а подумать, смотрит грустно серьезно темные с зеленым отливом глаза, я сюда прилетал, посмотреть, пока портал не закрыли, эта женщина, эта богиня, она всегда тут сидела, не уходила вообще, все звала тебя из-за грани, за руку держала, и теперь после этого, замолчи, закрыл на секунду лицо руками, не твое это дело, а впрочем, давай, ты ж за этим пришел, продолжай интересно. Кстати, можешь добавить еще, что ты предупреждал, покачал головой, ну, давай, буду слушать, деваться мне некуда, и убить тебя нечем, и даже прогнать, ну, вперед, поучи, это твой звездный час, полудемон, ну, зачем, я не учу тебя, ты спросил, я ответил, а предупреждал, да, конечно, грустный задумчивый тон, обязанность просто такая, неубедителен, видимо, был, ты же видел, что я заинтересован, вот и не вышло, там без шансов все было, я знал, просто, не хотел себя после винить, что даже не пробовал, ты мне нравишься, так подставить вообще и при этом еще провернуть, чтобы совесть в дальнейшем не мучила, высшего пилотажа работа, оценил, профессионал ты и правда шикарный, повезло мне с тобой, это ж так рассчитать, вновь покачал головой, прикусив губу, под удар точно вывез, сразу все предсказания сбылись, гадалка, ты, мастер, рассмеяться хотел и не смог, слишком больно, и меня должно было убить, так ведь, да, хорошо рассчитал, только вот незадача, не добила, и мама-богиня, дозвалась, как ты говоришь, из-за грани, нет, не так, все не так, просто так, получилось, усмешка, само, не само, боль в глазах и протест, я считал, да, и сделал, ты мне сам говорил, будет шанс 1 на 1 000 000, ты используешь, вот и я так решил. Только, я такого совсем не хотел, бросил взгляд на наручники, потом снова в глаза, я хотел только, чтобы связь разорвала, я думал, я не знал, что у тебя такая реакция, ты не должен успеть был выскочить, тебя бы в том теле прикрыло щитом, Ты успел, да еще и свой даже поставить, и они развалились в том месте, кто же знал, что нельзя этого делать. Я подумал, ну все, вот сейчас обоих убьет, но меня защитило кольцо, оно крепкое было, рассчитано, чтобы сдерживать демона, любого, гораздо сильнее, чем я. Я под гибель тебя не хотел подставлять, я не знал, я взял данные из того, как ты подушку тогда поджигал, когда мне показывал, что я не успел бы удрать. Оказалось, ты можешь гораздо быстрее. О, какой же ты глупый. Подушка, показывал, да, баловство это было, я вообще не напрягся. В боевой ситуации я быстрее гораздо, ты снова увидел не то. Меня сбил этот носитель нервозностью, и я не готов был к такому, а то я бы не только выйти и щит, я еще бы этого гада ударить успел. И, возможно, ладно, что теперь говорить, все неважно, посмотрел отрешенно в стекло. Что пришел-то, объясняться, прощения просить, не дождешься так просто. Я могу и не просто, улыбнулся, и смотрит так с какой-то надеждой. Так сделай, встать, кровать разломать, будут, демон, дрова, твое дело, огонь. Потом будет, чем хвастаться среди своих демонит, что сумел убить бога. Согласись, это редкость. Сумеешь? Да, наверное, косится куда-то виновато глаза. Только, улыбнулся так добродушно лукаво, может, сначала все же с тобой более жизнерадостные варианты обсудим, змей, ну что обсуждать. Хотел снова руки поднять, но сил нет, приподнял лишь немного. Ну, так что же, она сейчас не нужна тебе вовсе. Что с ней делать тут? Звезды перед перелетом смотреть, хоть и красиво ты делаешь очень, я помню, там тебе не нужна она тоже. Ты же видел, конфликт, наложение полей, это даже и к лучшему, что подавили, так бы учиться пришлось оставлять, подавлять, может быть долго, и неизвестно, что бы получилось, для носителя может быть очень опасно. Все, что не делается, всегда к лучшему. Мы просто часто это не можем увидеть. И ты хочешь сказать? Да, хочу сказать именно это. Ты хотел выйти отсюда, и я обещал, и я это все еще могу сделать, улыбается, смотрит. Ничего так себе поворот. Неужели так тоже бывает? Так, ты чуть погоди, улыбнулся неверяще, покачал головой. Умеешь таки ошарашить. Я немножко сейчас не в себе, если честно, и болит все, и выбило напрочь, и, да все равно еще плохо, и поверить в такое нельзя, да понятно, я завтра приду, ты ложись отдыхай, ха, ложиться, для этого надобно встать, да я так посижу, вполне, знаешь, комфортно, смотрит грустно и думает что-то, вздохнул, я тебе помочь не смогу, у меня левитации ноль, даже с полными силами, а с собою сейчас половина, не больше, точно встать не сумеешь, отвяжись, вечно лезешь. Пройдет, ведь пройдет же, конечно, раз, вроде теперь все нормально, нет, не дело сидеть так, это не отдых, я так не уйду, смотрит куда-то наверх, что-то думает, улыбнулся немного ехидно, сейчас встанешь, я думаю, и врубил рядом слева хороший такой столб огня, вот зараза, Лаки дернулся вправо, там сразу такой же, вскочил, иди ляг, не ругайся и силы не трать, завтра дел будет много, пентаграмму начертишь хоть как-то, пускай без огней, крови немного нальешь, нет, молчи, это я у тебя научился, улыбнулся печально лукаво, показал черный раздвоенный язычок, главное что, результат, а нытье в таких случаях даже слушать не стоит, и пропал, это разве смешно, ну наверное, спать, разберемся со всем этим завтра, примечание к части, 1, Хесиш полностью возвращает слова Лаки, 2, то же самое, ну, любят они это делать друг другу, 3, ТО. На самом деле пишется то, техобслуживание, только в тексте оно нормально не читалось, для пробы разделило точками. Мы в сотый раз опять начнем сначала. Раннее утро. Змей стоит в центре идеально начерченного углем круга, задумчиво непонимающе смотрит на огни пентаграммы. Изумленно улыбаясь, переводит взгляд зелено-золотистых глаз на присевшего на край стола Лафисана. «Но как? Это, стихия моя», — улыбается в ответ Лаки. «Я всегда найду, как, сидит». Покачивает ногой, слегка насмешливо смотрит на нога, в свежей одежде, умытый, причесанный, все вручную теперь и переодеваться совсем неудобно, несмотря на эту шнуровку на рукавах, ну так и что, это же не повод ходить в измятом, в чем спал, вон одежды теперь целый шкаф, еще с того раза осталось, берегли, как знали, что еще понадобится, заботливые, и да, зеркало в купальне повесили, не боятся больше, видать, что он в зазеркалье уйдет, то ли не верит, что сможет, то что ли плевать совсем стало. Хель с ними, неважно. У демона упрекающий просящий взгляд обиженного ребенка, которому загадали загадку, а разгадку сообщить не торопится. О, ну что тут объяснять-то? Древнейшим способом. Дощечка, палочка, веревочка, бумажки. Ловкость рук, немного терпения. А круг, еще легче. Соскакивает со стола, хитро недоумевающе. Ну, как же можно не догадаться? Поглядывает на нога, проворачивает стол вокруг одной из ножек. Циркуль, змей, всего лишь. Вокруг одной ножки крутим, к другой уголь привязываем. Хэмэм, демон задумчиво покачивает головой. И почему у тебя все просто так? А я вижу и то догадаться не могу. Ты, теоретик, а я привык такие задачки по мере возникновения быстро решать. Потому что, ладно, неважно. Так чем порадуешь? Радовать-то особо нечем, змей посерьезнел. Все усложнилось. Да я понял, прошел нужный период, теперь мне с ним вместе кататься придется, хмыкнул, с несовместимым, с другим мировоззрением, и я начинаю склоняться к мысли, может, ты был прав и стоит подыскать другого, демон вздохнул, посмотрел на свои руки, унизанные перстнями, потом удрученно перевел взгляд на Лаки, не смогу больше, не полезу, запрещено, во как, ехидно протянул Лафисон, заулыбался, появилось, что терять, значит, ну, появилась, Нак смущенно виновато глядит в сторону. Ясно. Как ты вообще при этом вернулся? Что тебе до меня? Рискуешь же? С притворным пониманием искривил губы Трикстер. Да, рискую. Змей глядит напряженно серьезно. Только мне, что так, все равно плохо. И поэтому из двух зол я выбираю. Меньшие, нет, то, которое хоть кому-то принесет пользу. Молчи, я знаю, что ты думаешь. Вернее, я знаю, что ты ничего хорошего не думаешь и зацепиться хочешь. Но у меня суд завтра, и я давал подписку, что я ничего такого. Я правда не могу, у меня имущество все под арестом. И, нет, не перебивай, ничего не известно, как закончится, и поэтому тебя обязательно нужно отправить сегодня. Понял, сразу пропали и злость, и зарождающаяся обида, и тонкой струной зазвенела тревога за себя, и, как ни странно, за... Потом все расскажешь, и, на секунду задумался, да, наверное, надо сказать, извини, пожалуй, улыбнулся смущенно ехидно, а вот теперь ты молчи, без комментариев, и к делу, в глазах змея промелькнуло что-то растерянно растроганное и тут же закрылось, сменяясь таким знакомым серьезно-деловым выражением, да, ехать придется вдвоем, да, нелегко порою будет обоим, действительно, по ключевым позициям разные, и тебе труднее, это его тело. И там никакие ослабляющие дух факторы не намечаются, то есть при конфликте выкинуть ему тебя ничего не стоит, и больше не впустить тоже. И, я тревожусь за тебя, напрасно, я умею избегать конфликтов. На задумчивое лицо нога легла тень сомнения, умею, умею, тонко улыбается Лафисон. Просто надоело однажды, подо всех подстраиваться, о том, чтобы запугивать и подавлять, забудь сразу, там уровень храбрости на грани разумной для выживания, класс. Просто мечта моя, самоиронично смеется Лаки. Я с одним таким на грани уже одно детство провел, и юность. Ну, что сказать, значит, не решилось что-то, раз из жизни в жизнь повторяется. Оно всегда так бывает. Да, еще, он же сознательный уже. Вселиться всегда можно и даже говорить, что с ним, что через него. А для полного владения телом ритуал нужен. Приглашение. Давай свой ритуал, Трикстер пожимает плечами. Проведем. Не дам, рассмеялся Нак, потому что, это не мой ритуал, а твой, для каждого бога свой ритуал, тебе и придумывать, важно только, чтобы он тебя по имени пригласил в свое тело, у-у-у, вот оно как, по имени, ай, как весело, рассмеялся зажмурившись, покачивая головой, там же вокруг моего имени, ты не представляешь, ну да, осталось только отвечать на вопросы, как восьминогих коней рожал, красотища просто, сколько ему сейчас лет-то? 10, а во, ладно, сойдет, зато говорить нормально хоть уже можно, ну, почти нормально, забавно, тряхнул головой, задумчиво улыбаясь, точно себя в такой роли не пробовал, и не собирался, но себя-то в этом возрасте помнишь, себя помню, слишком хорошо, помрачнел, пропала улыбка, неважно, продолжай, видеть будете друг друга как будто перед глазами прозрачное зеркало или стекло, мешать не будет, пару часов привычки, общаться мысленно, когда друг к другу обращаетесь, остальных мыслей обычно не слышно, ну, если они не особенно громкие, ну да, это типа, На лице змея появилось какое-то особо ехидно-лукавое выражение. Он немного с опаской взглянул на Лафисана. «Приди, что угодно, хоть светлое, хоть темное, хоть какое. Вот даже как», ошарашенно улыбаясь, протянул Лаки. «А ты думал, если на всю вселенную орать, это обязательно слышно?» Смеется. «Чему же потом удивляться, если приходит?» «Я рад, что ты пришел», неожиданно для самого себя произнес Лаки. «Повезло, правда, я тоже». Змей смотрит трогательно и грустно, виновато немного. Потом признание, ехидно обрывает его Лафисан. «Договорились же, продолжай, дальше чувства, тут хуже, нервная система-то общая, мозг тоже общий, но ум выходит далеко за пределы мозга, это другая субстанция, так что думать раздельно будете, а вот чувствовать вместе, в основном, говорят, что можно потренировавшись, немного закрываться, но даже не знаю, это же редкость, такое совладение, ни данных, ни даже более-менее проверенных слухов нет, так что тяжело довольно, влияние тела, влияние носителя и собственная эмоциональность. Можно выходить, отдохнуть, твое тело сразу притянет. Но чем больше ты находишься в том, тем лучше связь и управление, так что сам уж решай. Змей помолчал, подумал. Ну, в основном, все, вроде. Да, вот еще. Скрывать нужно такие вещи, да ты и сам это понимаешь. Добровольная одержимость. Осуждаемо, наказуемо, для обоих. Подумал еще, рассмеялся и добавил. Нет, для всех троих. На какое время билет? Часа через два по местному там стемнеет уже. Полночи ждать не надо, я теперь в силе, но заката придется дождаться. Жаль, конечно, что все так сложилось, тебе бы отдохнуть хоть недельку. Со мной все в порядке, в полном по. Наткнулся на печальный упрек в золотистых глазах нога, вдохнул, слегка виновато улыбнулся. Да не отдыхается мне с этим, змей, безрадостно кивнул на наручники. Так что по-любому предпочел бы сегодня. Хочешь уйти, а традиционный банкет идет. Только за оформителя сегодня ты. У меня временные технические неполадки. Лаки смотрит на потолок и открыто смеется. Это что все такое? Тебе бы утренники в детских садах оформлять, демон. Блестят беспорядочно какие-то бело-голубые шарики. Кривится в центре нечто желто-белое, больше смахивающее на банан. Ты ничем там дома таким не балуешься, а то это похоже на предсмертный бред наркомана. Да ладно, ничуть не обидевшись смеется змей. Догадаться-то можно. О, да, вон те бесформенные образования, похожие на кучи ссыпанных в яму углей, должно быть, созвездие. А этот бананчик, да он неприличный просто. Нет, на утренники, пожалуй, не взяли бы. Да ну тебя. Демон хохочет, закрыв лицо руками. Это я 2 года тренировался, оно того стоило. Ты меня впечатлил. Ну, подправь, если хочешь. Я энергии дам. У тебя как-то лучше получается. Немного, аж всхлипнул от смеха. Давай, улыбаясь, подставил скованные руки. Нак сосредоточился, выставил одну руку вперед. Между ними возник неясный мерцающий луч, задрожал нагревшийся воздух. Сухой щелчок, потрескивание, мелкие искорки проскакали по наручникам и исчезли. Змей напрягся сильнее. Прекращай, бесполезно. Подчеркнуто равнодушно констатировал Лаки. Не под такие энергии сделано. Да уж, расстроенно разочарованно протянул Нак. С ума сойти. А когда-то я хотел с тобой вместе попробовать стенку сломать. Только моих сил по сравнению с твоими, капля в море. А я себя слабым не считал. А вот тебя считал, улыбнулся виновато задумчиво, о чем-то вспоминая. Да, хмыкнул Лаки, немного удивившись. Это с чего это вдруг? Да знаешь, как-то все было так. Выпьем давай уже. Что ли, расскажу, не лей много, у тебя же, спасибо, я помню, не забывается, знаешь, восстановится по-любому, не трусь, так с чего ты там меня считал слабым, ну, а что мне было думать, качает головой, я пришел на зов, вижу, маг, не знающий, раненый, голодный, не в себе явно, осколок по полу зачем-то двигает, огни вот-вот погаснут, кошмар в общем, расстроился сильно, это же после стольких лет ожидания. Ага, Лаки пьет вино, вспоминает тоже. Это же недавно совсем было. Нет, а чувство такое, что прошла вечность. Хотя что же, 2 года прошло. Для кого-то прошло, а для кого-то просто вычеркнулось. А я вижу, явилось что-то. Думал, демон огненный, сильный. А тут несчастье замученное стоит. Полудемон болотный, совсем слабый, голодный, нудный и тормоз ужасный. Расстроился еще сильнее. Это же после стольких усилий. Смотрит друг на друга, смеются, да уж, а еще говорят, что первое впечатление – наиболее верное, ошибочное утверждение. Впрочем, как и все обобщающие утверждения вообще, все гораздо сложнее и разнообразнее, и всегда бывают исключения. Подправь свой шедевр на потолке, все в кучу сползло. А, ну да, сейчас станет красиво, обязательно станет. Снова смеются, смешно. Давай, рассказывай теперь, что у тебя там случилось. Почему суд опять? Не опять, Нак задумчиво смотрит в свой кубок. Просто счет пришел, должен был прийти. А, ну да, мне вон тоже, смеется. Я очнулся, сюрприз, такого наслушался. Кого-то убили, чего-то украли, и казни требуют. А я стою там, как идиот, и толком не знаю, что и к чему. Смешно, да, не очень, вдохнул змей. И ты не спросил даже? Нет, а зачем? Пожал плечами, усмехнулся с горечью. Выглядело бы по-дурацки и ничего бы не изменило. Сам потом разберусь. Ну, я кое-что могу рассказать. Прикусил задумчиво губу, посмотрел в сторону, собираясь с мыслями. Когда этот ударил, сработал отражающий щит. Заклятие отразилось в него обратно. Срезонировало. Произошел взрыв двойной силы. Такой, что даже дом на куски разнесло. Руины просто, развалины. Я прилетал смотреть потом. Неплохо, задумчиво протянул Лаки. Мне уже нравится. Неплохими силами владеют. Магу этому тело на атомы разнесло, да и духовную суть неплохо трепануло. Даже куски полетели. Взрывная волна прямо в наш открытый портал ворвалась. Я, он, осколки камня, мусор. Прямой портал, считай, коридорчик короткий и камера твоя, как соседняя комната. Так что рвануло и здесь. А тут двое ваших возились, не знаю, когда пришли, время же тут по-другому. Осматривали что-то, кажется, тело твое и пентаграммы, я не очень видеть успел, все смело сразу взрывом. Ну, одного сразу насмерть, второго ранило, еще и силой замкнувшей стяжа ударило. Он упал, маг этот сразу в него вселиться сунулся, он же, полудемон, не пойми кто, модифицированный какой-то, то ли сделали его таким, то ли сам себя, неопределяемое создание, да еще и неполное, неполное, да. Точно, аура нецельная, говорю же, от него куски оторвались, если не соединиться с ними, пиши пропало, не уравновеситься в таком состоянии и ничего не достичь, все хуже и хуже будет, да я его толком не рассмотрел, мне не до него было, я удрать поскорее хотел, а тут, все разгромлено, сигнализация орет, ваших набежало, этот ваш ас, так ведь, да, полубок вроде, мага его защитой вышвырнуло, конечно. Но и самого его это добило тоже. Ну и все, я в одну пентаграмму, маг в другую. Тут же находиться рядом с таким количеством полубогов невозможно. Просто не представляю, с чего этим двоим пришло в голову именно в этот момент сюда прийти. Не должны же были вроде. Зато я представляю, Лаки хмыкнул, улыбнулся, покачал пустым кубком. Этот тяж твой халявный, он знаешь, откуда? Он стабилизирующее поле в сокровищнице питал. Ты энергию забрал. Поле нарушилось, активизировался тессеракт. Это что такое? Артефакт 1, источник чистой энергии. Лафисан мечтательно прищурился, представляя, достаточный для открытия портала, в который пару армий провести можно. Ну, армии наготове, конечно, не ждали, а вот какие-то шустрые парни очень даже воспользовались. И украли там что-то, благо еще не сам тессеракт, а то все точно бы одним этим, поднял руки, не кончилось. Даже забавно представить, какими бы способами они побуждали меня признаться, где я его спрятал. Оценили бы стойкость, наверное, глядит из-под лобья, смеется. Потому что я им точно бы ничего не сказал. И да, там еще убило кого-то. То ли энергией открывающегося портала, то ли эти шустрики постарались. Да, спасибо тебе, Хесиш, за халяву такую. Кто-то пользуется, кто-то платит. Змей на секунду замер, взглянул серьезно. Хорошо. Представляем, что вернули обратно, и ты знаешь, что будет, и что обворуют, и что даже погибнуть мог кто-то. Не пошел бы на это, ты не промах, змееныш, можно сказать, убедил. Так зачем ты, что я, нет, ты другое скажи, улыбнулся так тонко, коварно, сам бы, зная, пошел, я ж пошел, и не раз, грусть, страдания в янтарных глазах, ты же видел, что спрашивать, и с тобой, и с тем мальчиком. Да, вы оба живые, так ведь это повезло мне просто, вероятность была очень даже большая, недопустимая просто, и ты бы долго страдал, если бы меня все же убило, Лаки склоняет голову на бок, испытующе скептически смотрит на нога, нет, зачем, Тот косится немного в сторону, слегка поджав губы. Это же неразумно, и никому не нужно тратить силы на страдания и вину, которые можно использовать на то, чтобы помочь кому-то другому, или даже себе. Даже так, удивленно осуждающе протягивает Лафисан. Да, вот так, ехидно сощурился змей, высовывая раздвоенный язычок. Страдания – это вообще признак неправильного мировоззрения, немудрого и неэффективного. Избавление от них – показатель духовного взросления. Так что страдать я не собирался и не собираюсь. Но, он улыбнулся Лаки печально и трогательно, я бы всегда тебя помнил с благодарностью. С благодарностью, это за что? Ох и странный же этот змееныш со своими идеями. Все никак не привыкнуть к оборотам таким. За все. За то, что ты нашел мое имя, хотя это было почти невозможно. За то, что позвал. За то, что терпел, хотя тебе было трудно. За то, что мне просто неслыханно повезло, это я уже потом это понял. Что у тебя такая прорва энергии, что ты находишь решение. Не выйти мне было без тебя, никак не выйти. И что уговаривал меня на тот ритуал, хотя мог просто заставить. Да мог бы и вообще ничего не делать, мне все равно бы пришлось. И, за то, что ты вредный такой, я многое с тобой понял, и многому научился. И ты знаешь, смертный тот на следующий день умер, у которого мои деньги были. Так что, если бы ты так быстро все не сделал, я тебе очень обязан, поклонился. И этим, показал перстни, и этим тоже, провел рукой по одежде, как-то странно и смущенно улыбаясь. Лафисан присмотрелся. Это с самого начала чем-то смущало, кидалось в глаза, еще в первый приход змея вчера. Просто тогда было не до того, а потом как-то приелось. А вот теперь, да, сомнений не осталось. Зеленая мантия, золотые наручи, золотые и кожаные вставки, перевязь. Ох, ну и жулик ты, змей. Ничего, что мы теперь одеты как два солдата одной армии. Смешно. Ну додуматься. И вот кто тебе разрешил? Я. Улыбается виновато смущенно. Ну, мне очень понравилось. Я специально запоминал. Красиво же, правда? Бегают довольно улыбающиеся глаза. Я теперь лучше всех наших одет. Мне уже несколько нагов сказали, какой у меня замечательный вкус. Засмеялся в кулак. И нагини оглядываются, рассматривают тайком. Я видел. Ты же не будешь сердиться? О, ну что ты, я очень польщен, притворно недовольно скривился. А главное, меня просто восхитило, как ты все замечательно подал. В конце своей трогательнейшей речи о благодарности. Ну зачем ты? Обиженно расстроенно закривились губы. Я же правда. Ай, да знаю, махнул рукой Лафисан. Бери уже, раз украл, будешь должен. Я потом тебе, счет, ехидно прищурился. А что, дизайн, услуга платная, целая пробирка. Я хороший специалист, смеется змей, понял, конечно, странный он, безобидный какой-то, чего бы не сделал, а ведь кусаться умеет, когда надо, в шкаф иди загляни, там еще на 8 пробирок такого, спасибо, просиял Нак, как будто он ему тессеракт предложил, сейчас посмотрю, и прошел прямо сквозь дверцу, проницание, да, так это называется, хорошие свойства, полезные, ну что же ты воевать не захотел, змееныш, не воин. Такое бывает, да возгорде любой мужчина, воин, и многие женщины. Это же стыдно как даже признаться в таком, а змей, хоть бы что, живет вон и радуется. Ты хорошо видишь в темноте, ну, не очень, раза в 4 лучше смертного. Я подсвечу, сожги мне еще там что-то, погашу, смеется из шкафа. У меня вода всегда с собой есть, о, да, и мне потом в этом ходить. Ты в такое руку бинтовал, я помню. Смешно как, а я помню, как ты на мой огрызок с вожделением пялился, а шарики твои с бананом погасли совсем. Ну, я не могу отсюда, я их плохо представляю, когда не вижу, а когда видишь, хорошо, там шнуровка везде на рукавах, не обращай внимания, хотя, у тебя же суд завтра, так что и со шнурочками пригодится может. Вылезай уже оттуда, ты так и не рассказал, что у тебя все же случилось. Да, змей также выплыл из шкафа, вернулся за стол. Ой, ты мне снова налил. Ну налил, не мог бы, не налил. Прекращай, не люблю, когда заботиться. А я люблю. И мне очень приятно, что ты меня спросил. И, мне кажется, первый раз не для того, чтобы потом издеваться. Слишком не обольщайся. Понадобится, использую. Я знаю. И все равно, спасибо. Ну, суд, да. Опять печально уставился в кубок. И что вменяют? Да все то же самое. Несанкционированный доступ, опасные эксперименты в закрытых областях, недопустимое вмешательство в судьбу и посмотрел Трикстеру прямо в глаза, неоправданный риск жизнью клиента в корыстных интересах. Я ж говорил, плохо будет обоим. И чем грозит? Да чем угодно, вздохнул. Закрытием доступа, лишением прав на работу, конфискацией, тюрьмой. Ну так беги, ты же можешь. Что ждать-то? Нельзя, не получится. У нас все не так, откуда-нибудь да накроет, хуже будет. Да и не хочу я. Я дома жить хочу, у себя во дворце. Во дворце? Даже так? Ты кто ж такой, змей? Неужели? Да нет, я никто. 13-й сын наложницы, улыбнулся. Купил просто. Ну, а что, у наших почти у всех дворцы, мы богаты. Вот и у меня теперь тоже. Я купил небольшой и достроил. У меня там красиво. Фонтаны, беседки. Ну, как ты создавал, улыбнулся. Что запомнил, то и построили. Замечательно просто. Это тоже содрал. Развеселился Лаки. Никакого почтения к авторскому праву. За что пить будем? Погоди, мне кое-что сказать тебе надо. Я сейчас не завишу от тебя, ведь так, к чему клонишь, и не боюсь тебя тоже. Ну, с этим, спорно. Я же сниму это в будущем, с твоей помощью. Кстати, прищурился, клонишь к чему, заинтриговал даже. Хочу извинения попросить, и чтоб ты не подумал, что опять из-за страха. Валяй, Лаки смотрит прищурившись, держа в руках кубок. Хотя побуждения твои мне пока что не очень понятны. Что ты еще мне подстроил? Да нет, ничего, чуть насупился змей. Ты так обо мне думаешь? Ну, наверное, ты прав. Много так получилось, не очень. Да, да, не получилось. Я сделал, ты прав в этом тоже. Да я не про это сейчас. Я, ты мне не поверил тогда. Поэтому я еще раз, извини, что сказал тогда это про Трикстера. Лаки смотрит на нога, выражение ноль. Хорошо, наплевать, если тебе это важно. Это важно действительно. И, ведь это неправда. Там не так все, не то. Я же просто от страха не так все увидел. Это так и бывает всегда. Если боишься, то именно это и будет. Страх притягивает именно те неприятности, чего мы боимся. А я глупость сказал. Я обидел тебя и спровоцировал. Он сжал губы, сокрушенно мотнул головой. И я сам виноват в том, что потом. Змей, ты чушь не пари, перебил его холодно Лаки. То есть меня как бы вполне устраивает твоя версия, можешь и дальше ее придерживаться. Но не пытайся убедить в этом меня. Я бы все равно так же сделал, что бы ты ни говорил, и как бы ты ни говорил. Это мое решение было, и твои разговоры вообще не имели значения. Нет, имели. Я же вижу, ты до сих пор, там же не так все написано, не развлекается злом, а просто развлекается, не разбираясь, где зло и где добро. Ай, ну вообще красота, рассмеялся Злолаки, еще и не разбираюсь. Доказать, что не так, кто в этом не разбирается, тот мстить не сумеет. Логично, я умею, вполне, так что отстань со своими глупыми определениями. Ты прав, я опять не так сформулировал, скорее, развлекается, не придавая значения тому, где зло и где добро. Ну, уже что-то разумнее, только что это меняет в принципе, все меняет. Потому что у всех есть право на счастье, и если кто-то может развлекаться лишь злом, то это право его, он тоже имеет право быть счастливым. Но зло вернется всегда, тут полная несостыковка, он обречен. Так не должно быть, такое бы просто не сделали. Я верю, я знаю, вижу красоту и разумность мироздания. Так не бывает. Конечно, зло может приносить радость, если темная сторона не уравновешена. У демонов многих такое, у меня тоже бывает. И я радоваться могу, злорадствовать. Ты же видел, я знаю, и не в лучший момент. Ну, тогда, после удара, заглянул виновато в глаза. Это часто быстрее меня, только дело не в этом. Есть и другая сторона, и свободный выбор, всегда, у всех. И развлекаться можно различными путями. Если ты свободное существо, а все разумные существа изначально свободны, улыбнулся с видом освободившегося от тяжелой ноши. Так что не слушай никого, кто говорит подобные глупости. Меня тоже не слушай, я далеко не все знаю и тоже учусь, и хочется что-то ответить на все, и не хочется. Опять нагрузил змей такой ерундой, а почему-то стало спокойнее. Ты, демон, погряз совершенно в дуальности, добро, зло, категории смертных. Ты сам говорил, разделятся по этому принципу и воюют, пока кто-то не применит силу, настоящую силу, без всей этой шелухи. Да брось, ты же понял, о чем я, не об абстракциях вовсе. Они и правда лишь в головах о них рассуждающих. Я о конкретных отношениях, о помощи, о сочувствии, и в противовес, в желании пнуть или Положить на брюхо, ты же к этому, демон. Да, именно. И хочешь чего? Извинений ответных не будет. Забудь, покачал головой. Я тебе предлагаю другое. У тебя теперь сила, огонь. У меня только это, снова руки с браслетами. Давай, сравняй счет. Попытайся. Зачем же я буду? Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты не ляжешь. Вот только. В глазах появилось какое-то ехидно-шальное выражение. Смотри на тот маленький столик. Под ножки столика резко бьет мощная струя воды. Он опрокидывается, а над ним сразу же возгорается яркий огненный пласт. Ага, а водичка-то штука полезная. Признаю, впечатлил. Что ж вживую-то не попробовал. Глядишь, получилось бы. Уже объяснял. Отвяжись уже с этими играми. Ищи тех, кому это нравится, раз тебе это нужно. Мне, нет. Я второй раз совсем не хочу, мне хватило. И я совсем не за этим вернулся. Чего бы ты такого не думал? А для чего, змей, скажи, зачем тебе это надо? Помочь, завершить. Мы же начали дело, у нас договор. Теперь я вот так, показал руки в перстнях, а ты так, кивнул на наручники. И это неправильно. Я без тебя никогда бы не вышел. И я благодарен тебе, я ж уже говорил. Признаться, я б на твоем месте считал, что все договоры расторгнуты. Ну, так может, поэтому я на этом месте, а ты на том. Нак снова взглянул на свои руки и печально на скованные руки Лафисона. Все связано ведь, как ты этого не понимаешь. Завтра посмотрим еще, как все связано. Ехидно передразнил его Лаки. Когда я буду на том месте, кивнул на проход за стеклом, а ты, на этом, обвел глазами камеру. Ну, может быть, паник демон. Значит, так надо. И посмотрел с какой-то светлой печалью. Я рад буду за тебя. Такой добрый, такой благородный. Трикстер смерил змея уничтожающим взглядом. Ага, рассмеялся Нак, высовывая язык. И добрее тебя, помочь тебе захотел, и лопни теперь от злости по этому поводу. Придурок вообще, рассмеялся в ответ Лаки. Ну, а как реагировать еще на такое? Напился уже и несешь теперь всякую чушь. Ну, напился, ну, несу. Тебя-то что расстроило? Опять соревнуешься? Лучше хуже. Ты свои звезды видел и мои, свой месяц и мой, одежду, силу, изобретательность, скорость. Ну что тебе еще не так? Доброта тебя моя уязвила. Так я свободное существо. Насколько хочу добрый, насколько хочу злой. И к кому хочу тоже. Что тебе до того? Ты так не можешь, что ли? Ты же тоже свободен. Пожал плечами, улыбнулся. Поступай, как считаешь нужным. Чем мериться тут вообще, непонятно. Ты чем пользуешься, змей? Что у меня силы нет, и тебя стукнуть нечем. Ты бы мне еще что попримитивнее растолковал. Или просто не существует. Так представь себе, и я тоже так делаю. Не ожидал? Вот же досада. И да, я тебе больше не наливаю. Тогда что тебя не устраивает? Что не так? Ошибаешься снова. Меня это все очень даже устраивает. Более чем. Просто я никак в толк не возьму, зачем помогать тому, кто никогда благодарен даже не будет. Нак смотрит грустно, растерянно, собирается с мыслями. Это, неизвестно наверняка никогда, кто будет и кто не будет. Все ведь меняется, и все меняются тоже. В любой момент, в любую минуту. И завтра мы уже не такие, как были вчера. Но дело ведь даже не в этом. Помогаешь же не за благодарность. Просто хочется, просто сопереживаешь. Вот и стараешься сделать как лучше. Приятно это, помощь. Смотрит проникновенно большие глазищи, донести хотят что-то такое. Не хочу тебя видеть вот в этом, змей кивнул на наручники. Вот и все, и могу это сделать, и мне будет приятно. И при чем тут твоя благодарность? Это выбор твой. Мне зачем от такого зависеть, я и так свое удовольствие уже получу. А вот ты, не удивляйся просто потом, что тебе неблагодарны другие. Все ведь связано. Все повернется, вернется. Неприятно быть может потом. О, как ты вовремя со всем этим, демон. Где ж ты был лет так 15, когда я неблагодарностью других сыт по горло. Мне уже никогда никому не захочется. К цвергам. Все всегда вовремя. Нак смотрит печально. Значит, не поверил бы просто тогда. Факты должны были накопиться какие-то опыт. Сам-то был когда кому благодарен. Ну, чего ж удивляться тогда. Оно же всегда так бывает. Покачал головой, улыбнулся задумчиво. Интересные мысли, можно выпить за них, а тебе я не наливаю. Рассмеялся. Говоришь слишком много. Да ладно, шучу. Пей уже, все равно ты свое наболтаешь. Нет, не надо, нам уже вылетать. Помнишь, да, я лечу впереди, ты за мной, ставишь метки. Вернее, подновляешь. Я туннель наш поддерживал. Тут немного придется только пробить. Твои поблизости все закрыли. Мне энергии хватит, ну не быстро, конечно. Я все же не бог. И я теперь тоже. Локи печально вздохнул, посмотрел вдаль рассеянно. Так тоже бывает. Ну, ты что говоришь? Хочешь, чтобы разубеждал? Улыбнулся ему с пониманием. Не бывает такого. Ты был, есть и будешь. Ты это услышать хотел? Это правда. Такой опыт не пропадает. А, ну да, в детском теле Мидгардца, конечно, и там тоже, везде и всегда, и, ну да, даже с этим, на наручники, на тебя просто много свалилось, ай, бывало и хуже, ничего, я умею с себя это сваливать, усмехнулся ехидно, и еще на других переваливать тоже, так что ты это, змей, поосторожнее, лучше не подставляйся особо, и, задумчиво прищурился, улыбнулся, я тебе благодарен, за все, что уставился так, рассмеялся. Поверил, напрасно, подмигнул, скосил хитро глаза, просто эксперимент, примечание к части, совладение, совместное владение чем-то, здесь речь идет о теле, которым Локи и Гарри владеют вместе на равных, один, в чулане под лестницей, лежа в темном чулане, Гарри думал о тех странных незнакомцах, которые иногда встречались ему и вели себя так, словно хорошо его знают. Вот бы кто-то из них оказался его дальним родственником и забрал бы его отсюда. Ну, хотя бы тот крошечный человечек в высоком фиолетовом цилиндре, который поклонился ему, когда они вместе с тетей Петуньей и Дадли зашли в магазин. Или тот лысый человек в длинной пурпурной мантии, который недавно подошел к нему на улице, пожал ему руку и ушел, не сказав ни слова. Или даже безумная с виду женщина, одетая во все зеленое, которая однажды весело помахала ему рукой в автобусе. Если бы можно было просто зажмуриться, а когда он откроет глаза, чтобы кто-то из этих в мантиях, Гарри закрыл глаза. Вот сейчас, нужно только получше представить, и, вот в такой подойдет, спросил его приятный насмешливый голос. Гарри чуть не ахнул от удивления, но удержался. Перед его глазами стоял высокий молодой человек с черными волосами до плеч и ярко-зелеными глазами и немного иронически ему улыбался. И на нем действительно была надета зеленая мантия. «Зе, здравствуйте!» – поперхнулся Гарри. Он хотел сказать, что мантия действительно очень красивая, но слова потерялись по пути ко рту, и вместо этого он сказал совсем другое. «Вы кто? А кого ты звал?» Все так же улыбаясь, слегка склонил голову на бок незнакомец. Если орать на всю вселенную, приди кто-нибудь, хоть в пурпурном, хоть в зеленом, то чему же потом удивляться, когда кто-то приходит. Так что считай, что молитвы твои услышаны, смертный, и тебе просто неслыханно повезло, потому что я, Бог. Что? Гарри не верил своим ушам. Как Бог? Какой Бог? Бог в его чулане под лестницей, это казалось просто невероятным. Добра, футбола и защита детей, рассмеялся тот. Годится? Да-да, уже совершенно ошарашенно прошептал Гарри. Только, вы, наверное, шутите, сэр? Немного, ответил пришедший. Он, казалось, был чем-то очень доволен. Я бог Локи из Асгарда. Слышал обо мне, Асгард? А где это? Непонимающе спросил Гарри. Он никогда не слыхал такого названия. На красивом, немного бледном, лице бога за секунду сменилось несколько выражений. От недоумения и досады до вновь возобладавшей насмешки, и он, весело блеснув глазами, бросил, на Олимпе, где же еще, и, не давая больше Гарри вставить ни слова, продолжил, так что можешь гордиться и радоваться, ты теперь избранный, я избранный, тихо переспросил Гарри, боюсь, что вы ошибаетесь, я же просто Гарри, Гарри, молодой человек в зеленой мантии смотрел на него сверху вниз торжественно и немного надменно, но ему показалось, что в его зеленых глазах по-прежнему блуждала улыбка. Боги в таком никогда не ошибаются, и если однажды ты узнаешь, что ты избранный, то остается только принять это, и он, кажется, собирался что-то сказать, но в последний момент заменил на другое, стараться быть достойным. Я, наверное, просто уснул, подумал Гарри, и теперь мне просто все снится. Он только сейчас осознал, что так и продолжает лежать с закрытыми глазами. Тут сверху на лестнице загрохотало, и Гарри почувствовал, как на лицо посыпалась труха и, похоже, упала парочка пауков. Гарри привык к паукам, их было много в чулане. Он непроизвольно открыл глаза, сожалея, что теперь этот интересный сон обязательно пропадет. Что за хель? Странно выругался никуда не исчезнувший пришелец из сна, с напряженным подозрением глядя на потолок. Землетрясение, бомбежка, инопланетное вторжение, Дадли, Тяжело вздохнул Гарри и сокрушенно воззрился туда же. «Брат», — Лаки скосил глаза, на лице отразились одновременно недовольство и понимание. «Да, кузен, ты позволяешь ему такое вытворять? Он старше, сильнее», — Гарри только кивнул. «И ты постоянно проигрываешь ему в драке», — констатировал Лаки. «Я стараюсь ему не попадаться. Он редко когда может поймать меня, если с ним нет друзей. А, ну да». «Конечно, бог в мантии почему-то рассмеялся, ведь у него есть друзья, а у тебя нет», и он испытующе посмотрел на Гарри. Гарри стало ужасно обидно. «У меня их нет из-за Дадли, никто не хочет». «Шикарно», — перебил его Лаки. «Ты еще скажи, что у него их четверо, и что они тебя не очень любят». «Да», — пробормотал Гарри, — «они меня терпеть не могут вообще-то, а откуда вы зна? А мы, боги, все знаем». Как-то задиристо зло опять перебил его бог футбола. «Нам положено. А брат, наверное, еще и блондин, да, и с голубыми глазами, не так ли?» Видимо, его это почему-то очень веселило. Гарри удивленно заморгал, снова кивая. «Но он же глупее тебя, да и его друзья тоже». Губы кривились в усмешке, но глаза уже не улыбались. «Он самый безмозглый, и поэтому он их предводитель, и они. Иди, деточка, ложись спать, уже поздно». Послышался сверху сюсюкающий женский голос. «А мамочка принесет тебе любимую булочку и укроет». «Приемная семья», — вопросительно утверждающе заявил бог, немного скривившись. «Тетя Пе, любимый сын старший, а на тебя им плевать», — голос становился все более холодным и злым. «И что б ты ни сделал, и как бы ты ни старался», — Гарри с удивлением наблюдал, как ярко-зеленые, такие же, как и у него, глаза, постепенно становятся синими, абсолютно безрезультатно. За то, что бы ни сделал он, полнейший восторг и одобрение. Конечно, все это так и было, хотя Гарри никогда и никому об этом не говорил. Им никто никогда не интересовался. И когда вы вырастете, все достанется только ему. Возмущенный бог уже почти кричал. «Ну да», — отрешенно проговорил Гарри. «Это и вовсе было само собой разумеющимся, ему бы и в голову не пришло претендовать ни на дом Дурсли, ни на какое-нибудь место в компании Граннингс, которой руководил его дядя». «Ну, что сказать, замечательно», — развел руками Лаки, глаза которого вновь стали зелеными. «Поздравляем, вы только что выиграли главный приз в телешоу «Неудачник тысячелетия». Кто выиграл?» Уже совершенно запутавшись, робко выдавил из себя Гарри. В голове у него была полная каша. «А вот это, действительно хороший вопрос», — покачал головой Лаки, прикрывая глаза и чему-то смеясь. «В общем, ладно, приятно познакомиться было, я полетел». «Куда вы?» «Куда?» «На Олимп, метать молнии. Мы так разряжаемся». «Два. Скажи, что ты веришь?» От удара сапога божественной ноги стул пролетел насквозь воплотившегося в пентаграмме инстинктивно дернувшегося нога и, ударившись о стекло, рухнул. Целый. Не поломался. «Хорошо делают. Подойти, пнуть еще раз? Глупо. Как и все, глупо. Как вся жизнь, да нет, даже как обе. Смешно, но вторая грозит быть гораздо глупей. И это, наверное, должно демонстрировать ему красоту и мудрость мироздания. Смешной ты, змееныш, где ты все это нашел? Можно было бы с ним поспорить на темы. Видим то, что хотим и хотим то, что видим, вот только спорить уже ни о чем не хотелось. Да и вообще, говорить не хотелось совсем. А все, что хотелось, это умыть лицо, на котором вопреки всякой логике оставалось ощущение мелкой трухи, осыпавшейся с грохочущей и содрогающейся над головой лестницы. Чем бороться с желанием, легче его удовлетворить, и Лафисан молча и зло прошествовал в ванную, не обращая ни малейшего внимания на следящие за ним, постепенно наполняющиеся тревогой золотисто-зеленые глаза Хесиша. «Что случилось?» — спросил тот, как только Лаки, вытирая лицо полотенцем, вернулся в спальню. «Без разницы», — холодно отрезал Трикстер, отбрасывая полотенце на спинку кровати. «Доступа нет, сменить не можешь. Поэтому, без разницы». На лице нога все возрастающее беспокойство уступает место задумчивости. «Ну да, идет обработка информации», — хмыкнул про себя Лаки. «Сейчас сформулирует вопрос, наиболее этичный, точный и правильный, на который захочется ответить. И раскрутит его, конечно, хилевый психотерапевт. Обойдешься. На этот раз обойдешься. Ударим на опережение. Накрылся носитель твой. Не выдержал, видно. Совсем сумасшедший. Помнишь, ты мне говорил про больницу? Так вот, там на грани. А я рисковать не хочу. Ты мне уже объяснял про транквилизаторы. Ты что, ты серьезно?» На лице змея встревоженная озадаченность постепенно сменяется неверием, смешанным с паникой. «Да мне не до шуток!» Лаки, не разуваясь, залез на постель и придвинулся к стенке, обхватив колени руками. «Забудь, ты ничего не сможешь сделать!» Взгляд Лафисона, выражающий крайнюю степень отчаяния, скользнув по глазам змея, неподвижно замерно валяющимся в дальнем углу перевернутом стуле. «Да как же!» – растерянно и удрученно запричитал змей. «Не может быть! Я ж видел, я же считал!» Взгляд его заметался, пытаясь встретиться с глазами замершего, словно восковая фигура, Лаки. «Ну что ты считал? Вероятность, ты ж сам понимаешь, может и 1% сработать порой, и даже меньше. Не с моим счастьем!» – он покачал головой, тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Кошмар, да не может, ой-ой, сочувствие, жалость в дрожащем голосе нога, но я же правда ничего не, и не надо», — покачал головой Лаки, скептически и горько улыбаясь. «Кто я тебе такой, чтобы ты рисковал ради меня? Все должно было так случиться, чтобы ты так», — Лафисон кивнул на украшенные цветными каменьями руки змея, «а я, так, собственные беспомощно разведенные скованные руки, все ведь всем по заслугам». «Верно, и я сам виноват, да, я», змей мелко и часто замотал головой, на потемневших болотного цвета глазах начали наливаться слезы, «ты просто не понимаешь, мне же конец будет, правда, я, змей, ну ты что, я у тебя ничего не прошу, не можешь, я понял, давай провожу тебя», и, Лафисон покачал головой, тонко и печально улыбаясь, «как бы там ни было, я всегда буду помнить тебя с благодарностью, ты». «Да чтоб ты вообще провалился!» – зло выкрикнул Нак, а затем, совершенно спокойно взглянув на Лаки, быстро и решительно скомандовал. «Тащи стол, ставь в пентаграмму, и убери все с него. Если не хочешь, я водой смою, но будет нечисто. Змей, ты уверен, как я могу?» «Нет, не уверен!» – заорал демон, в покрасневших глазах которого перемешались обида, страх, отчаяние и решимость. «И поэтому, живо тащи!» Покуда не передумал, и зеркало это свое из ванной, тоже, все заняло не больше минуты. Стоя рядом с колдующим над зеркалом Хесишем, Лафисон наблюдал за загорающимися надписями и изображениями. Побежали огни, загорелись какие-то индикаторы, быстрые движения пальцев, легкие прикосновения в разных местах. Интересно, совсем не так, как в тот раз, тогда даже не было сил присмотреться. Сейчас все понятно. Санскрит, не санскрит, наплевать. Вы собираетесь войти в область с ограниченным доступом. Подтвердите решение. Да, предупреждение. При отсутствии необходимых разрешений данные действия наказуемы. Ответьте на следующие вопросы, подтверждающие, что ваши действия не являются случайными. Подтвердите решение. Да, введите пароль, код доступа и номер лицензии. Получение пароля. Взлом защиты системы. Осталось 1,5 минуты. Он перевел взгляд на напряженно сосредоточенное лицо Хесиша. «Ты ведь найдешь другого, верно?» «Да, скорее всего». Быстро наполняется мерцающая в воздухе зеленоватая пробирка. 1:11 до взлома. «И будет лучше?» «Не знаю, навряд ли. Я просто хотел пару-тройку параметров дополнительных попросить задать. Раз уж у меня теперь какой-никакой опыт». Змей просто молча кивнул, продолжая наблюдать. 47 секунд до взлома. Вот какого еще волноваться, сейчас досчитает. Чего же так сердце стучит? 34 секунды. Ты зря это делаешь. Очень плохо будет обоим, тебе хуже гораздо. Ну, это всегда так. Когда делаешь кому-то плохо, то всегда гораздо хуже делаешь себе. Другой всегда хоть как-то защищен, а себя просто бьешь по-открытому. А-а-а. Ну какого сейчас эти мысли? 26 секунд. И теория эта твоя. Со всем этим кому лучше и хуже, я не верю в нее, но весьма интересно, и я поступлю как ученый. Сейчас мы проделаем эксперимент и наглядно узнаем, остановить, наверное, лучше, пока не поздно, остановить. 19 секунд, внутри все тревожней, не просто же так, стоит прислушаться. Демон впился глазами в голографические показатели, по лицу тоже блуждают сомнения, остановить. Точно. Ну, а как же? Лучше найдет, может быть, без этого бреда. 14. Лафисон напряженно сглотнул. Хесиш тоже. Устроено так, в жизни это всегда. А со мной вообще очень быстро. Я один из служителей и хранителей. Хватит. Он набрал воздух, чтобы погромче сказать, но змей вдруг сам тыкнул куда-то, выключая картинки. Посмотрел на него как-то странно. Сухо бросил. Я скоро. И растворился. Хель. Да демон же проверять полетел. Не иначе, все же тварь умная очень, и паршиво так вышло. Во всех смыслах паршиво, он кусачий, змей, небезопасный. Может в результате такое устроить, ведь может же, нет, может, портал тот же испортить, энергия есть, а потом отойдет, ну скорее всего, только может быть поздно, вот же идиотизм, ну чего не секундой-то раньше. Змей возник в центре, и в огненно-пламенных глазах его бушевало такое, что Лафисан на несколько шагов отступил, уже рассчитывая уход в сторону от возможной огневой атаки, четко представил, как увернется от огнеметной струи, как перепрыгнет бьющий в ноги поток воды, и как перекатом уйдет потом в ванну. Не выход, змей ходит сквозь стены, но чуть задержать, хотя бы брызнуть водой, чуть-чуть собьет видимость, за это время выскочить можно обратно. И в голове уже подбирались различные по силе отчаяния интонации для крика. «Да что же ты делаешь? Я ж безоружный!» Секунды какие-то, и он был готов, насколько быть можно в его положении.